Александр, мы с тобой поговорили и про пчел, мы поговорили про всякие пота и пата и прочие генные и разные, как только гиблые места, и как это все возможно изменить, и про омоложение, про здоровье, и про замедление времени. Очень сказочно у нас такие получается сериал. Достаточно. И, наверное, сюда надо добавить грибки, бактерии, ну, что-нибудь такое, что вот мы знаем на себе, но с чем сталкиваемся, но чего не видим. Вот какие-то испытания по этим направлениям были? Да, работали мы в том числе и с микроорганизмами. Угу. Микробиологи такие, значит. Нет, мы работали с микробиологами. Да. А они с микроорганизмами. Они с микроорганизмами, а мы с приборами, так, и гармонизаторами. И получены интересные, хорошие данные, результаты. Например, если говорить о сельском хозяйстве, то в почве важным моментом является комплекс микроорганизмов, которые друг друга поддерживают, друг друга питают, и тем самым происходит наращивание чернозема, гумуса. Но этот процесс, он по-настоящему не один. Здесь все вместе должно быть. Здесь и получение повышенных урожаев, повышение плодородия почвы, вот, и увеличение энергетики и микробиоты, и почвы, и продуктов. Там зерна или чего-то, что мы получаем. Ну, может, тогда еще и переработка чего-то сюда тоже входит. Если уж у нас скот есть, значит, он что-то из себя выводит. Нет, это уже как следствие, да. Ну, да. И там скот, птица и так далее, они тоже будут, результаты на них отражаться. Угу. Значит, если микроорганизм один, то максимально достигнутые результаты, ну, например, дрожжи. Пусть будет это дрожжи. Максимально достигнутый результат был в 32 раза увеличивается скорость их развития. В 32 да, раза, то есть не 3, на 30%. То есть 3200%. Угу. Просто когда один организм, к нему легче подобрать ключики, частоты и создать ему условия. Но это происходит, допустим, для целей получение поедания метана, допустим, микроорганизмами и получение белка, который идет на корм скоту, на корм птицы и так далее. Кстати, это можно делать в любых маленьких или очень маленьких фермерских хозяйствах. Все очень там просто. И... Мини-заводы такие, да, по производству, да, белка? Да, либо на несколько фермерских хозяйств. А откуда берется метан? Нет, нет. Что касается метана, то его дешевле брать со скважин, которые дегазационные в угольных районах. Ну, там БАС, Кузбас. Вот. Если это получение белка, вернее так, если это переработка отходов, угу, там, крупного рогатого скота, там, птичников и так далее, то это, ну, другие объемы. Объемы могут разные быть. Ну, то есть мы можем брать как природный газ, как отходы, которые там на шахтах, да, огромное количество, я не знаю, да, куда его девать. Это просто дешевле, да. Да, либо перерабатывать, можем... либо продукты КРС. Либо утилизировать навоз, грубо говоря. Да, так, либо, да? Утилизировать, угу, навоз, либо из трубы брать метан. Как... И то, и другое подходит. Да, да. Угу. Вот. Что касается, когда комплексы микроорганизмов, штаммов микроорганизмов, скажем, их там больше 10, то процент где-то получается 200%. Ну, то, что мы достигали. Ну, тоже много. Да, в сравнении с аналогами, которые в промышленности при Союзе, там уже при России были получены, это там 20%, предел 30%. У нас получалось 200%. Вот. И продукты, которые, вернее так, технологии, которые можно применять для повышения урожайности, параллельно можно поднимать урожай, плодородие почвы, Ну и тем самым поднимая энергетику и того, и другого, и продуктов, которые там получаются. Вот. Также можно воздействовать на семена. То есть подготовка семян, она обеспечивает и другую энергетику, и всхожесть, и урожай. То есть это комплексный подход для каждого фермерского хозяйства, либо другого хозяйства. Эта технология адаптируется, подрабатывается. То есть каких-то изысканий и так далее, это уже мы все прошли. Надо внедрять и все. Ну, существенно получается. А если мы начинаем складывать вместе, здесь, к примеру, вот переработали, увеличили выработку белка, дальше там, сделали вот это, получили выработку там, не знаю, шерсти, там кто-то яиц, там еще что-то, дои молока, потом дальше переработку, ускорили переработку отходов, и опять получили тот же самый метан, и тут же еще и получили удобрения. То здесь в комплексе получается круг уже, где да. увеличивается, увеличивается, увеличивается уже не просто там 20, 30, 200, там 300%, а тут уже тысячами процентов измеряется. Ну, тысячи не знаю, но... Нет, если все вместе сложится. Но все равно мультипликационный эффект, он, естественно, будет. Там пчелок добавили, которые не болеют и которые лучше, они опыляют, значит, больше урожая, и этот урожай мы поливаем теми, что удобрения да. произведены и так далее и тому подобное. То есть, вот я говорю, здесь уже тысячами можно измерять. Потом еще такой эффект обнаружен, что если обрабатывать гербициды, пестициды гармонизаторами, то они уменьшают свое вредное влияние на человека, там, на микроорганизмов, на продукты, ну, вернее, урожай, вот, выполняют свою функцию, то есть там убили там каких-то, погубили или не дали развиться каких-то там жучков, паучков, а вредное влияние их минимизируется. То есть этот момент тоже есть, но широко вот так вот опробировать с обратной связью от лаборатории мы еще не делали. Но это как зрительно, например, соседний участок съел какой-нибудь там паутинный клещ, а вот здесь вот не съел. Или и тем же самым обрызгивали, здесь обработанный, здесь не обработанный. Такой же эффект, но только обработанным меньше потом проблем. Вот как тут зрительно это все? Зрительно это мы, как я говорил, разрабатывали для пчел. Угу. Зрительно пчелы становятся, остаются живыми. Вот когда самое, все остальные погибают, да? Когда, да, в большинстве своем они погибают от гербицидов, пестицидов, которые там обработали. Поэтому надо по-хорошему не пчел защищать, а гербициды и пестициды обрабатывать. С тем, чтобы сохранять микробиоту в почве, ну и так далее. Человека, пчел. Угу. Получается, при помощи вот таких гармонизаторов, структураторов, ладаторов, леденцов, мы более точно направляем действие гербицида и пестицида, чтобы он на других не оказывал влияния, да? Получается, что-то такое. Ну, я не могу утверждать, более точно или не точно, просто негативное влияние этих средств становится минимальным. Либо его не происходит вовсе. Ну, надо просто напомнить, гербицид – это то, что убивает растения, а пестицид – то, что убивает тех, которые растения поедают, там жучки, паучки и так да. далее. Получается, если мы пестицидами обработали поле, ну, против жучков, паучков, а все-таки пчелы относятся к насекомым, да, то в этом случае тогда, если пчелы выживают, а вот эти вот жучки, паучки, против которых это готовилось, применялось, они погибли, да. то в этом случае, значит, мы структурировали действие, которое влияет именно на тех, против кого оно создано, а пчелы, получается, не трогают. Вот такой парадокс. Ну, если вот так вот, логически. Значит, с этим надо разбираться. С этим надо разбираться, делать эксперименты на каких-то маленьких, небольших фермерских хозяйствах. Поэтому, если будут желающие, мы готовы и открыты к этому эксперименту. Хорошо. Ну что ж, еще один маленький такой парадокс случился. Взрыв мозга в нашей программе. Благодарю тебя за очень интересную тему. Я думаю, что найдутся люди, которые обратятся к Александру. Мы, надеюсь, что оставим все необходимые данные в описании к этому ролику. И вы не поленитесь туда заглянуть. И мы продвинемся в этом направлении еще дальше. Благодарю еще раз за очень интересный рассказ, беседу. А всем нашим радиослушателям и зрителям желаю добра, быть добро.